слушаете «Открытое радио Москва» 102.5 FM. Аналитический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Под водой. Под водой. Добрый вечер, уважаемые любители тяжелой музыки прошлых лет. Здравствуйте, друзья. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по традиции начал свою работу на частоте 2,5 FM на волнах открытого радио ровно в 22.00. И в течение ближайшего часа мы совершим путешествие в прошлое. Вспомним музыку, которая была популярна 10, 20, а то и 30 лет назад. У микрофона ведущий Кирилл Немоляев и Николай Семашко. В начале нашей программы мы по традиции опустимся на самое дно мировой музыкальной культуры и продолжим изучение одного из ее наиболее противоречивых направлений – тяжелого металлического рока. Символично, что откроет сегодняшний выпуск альманаха композиция «Виа» «Глубокий лиловый». «Положи это вниз и сам оставайся в ру». Музыка и слова участников ансамбля, ну а запись была сделана в далеком 1974 году. Вспоминая былое. Connection. You have wasted the love I tasted. вниз и сам остался внизу. Lay down, stay down. Или участники Виа, Deep Purple. Ну а мы, с вашего позволения, начинаем всплытие на поверхность. Сегодня наша музыкальная программа весьма обширна. Мы вспомним такие Виа, как Урия Гип, Железная Дева, Артиллерия, Труп Людоеда, Арктическая Соната и многие-многие другие. Программа наша будет целиком составлена по вашим письмам, по вашим заявкам. И продолжает ее по просьбе Павла Дмитриевича из Набережных Челнов легендарный Виа «Железная Дева». Павел Дмитриевич вспоминает свою молодость, студенческие годы и просит передать для всех своих однокурсников песню «Полет Икара». Популярнейший шлягер, записанный музыкантами в 1983 году. Что ж, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Давайте же все вместе послушаем, все вместе вспомним. Ничто не забыто. Павла Дмитриевича Казакевича, легендарный шлягер в исполнении Виа Iron Maiden «Flight of Icarus». Павел Александрович в своем письме выдвигает собственную версию истории этой песни. по его словам, в начале 80-х годов прошлого века ансамбль Iron Maiden совершал гастрольные турне по некоторым странам социалистического лагеря. После триумфального выступления в Польше музыканты направились в расположенную неподалеку Венгрию. Во время экскурсионной поездки по периметру озера Балатон шикарный автобус «Икарус», в котором находились участники ансамбля Iron Maiden, чуть было не сорвался с обрыва и, подобно мифическому Икару, едва не рухнул в озеро. Это происшествие, по словам Павла Аркадьевича, и послужило поводом для создания легендарной композиции «Fly Icarus» – «Полет Икаруса». Ну что ж, довольно интересная, хотя и несколько своеобразная версия. Ну а мне, Николай, хотелось бы обрадовать всех поклонников творчества легендарного Via Iron Maiden. Дело в том, что в самое ближайшее время на волнах открытого радио пройдет эксклюзивный конкурс, своеобразная викторина, адресованная всем любителям и знатокам творчества Iron Maiden. Об условиях конкурса и о тех многочисленных, которые ждут победителей, мы расскажем в одном из ближайших выпусков аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Ну а пока еще Джаггер в исполнении живой легенды хэви-метала Via Iron Maiden. На сей раз это незабываемый хит «Гэнгленд» – «Бандитская территория» с одного из самых, пожалуй, удачных альбомов в истории группы «The Number of the Beast» – «Число зверя». Что ж, давайте на какое-то время станем незримыми свидетелями. Теперь принято говорить «бандитской разборки». неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дыть водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, устроились поудобнее, напоминаем, что в эфире радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим заявкам. И вот как раз, Николай, я вижу у тебя в руках какое-то письмо. Да, Кирилл, действительно, это так. У меня в руках письмо, пришедшее к нам явки Екатерины Максимовны Волошиной из Красноярска. Екатерина Максимовна вот уже 25 лет работает врачом-терапевтом в одной из городских клиник. Вот что она нам пишет. «Здравствуйте, дорогая передача. С огромным удовольствием слушаю «Дым под водой». С ностальгией вспоминаю многие замечательные песни в жанре хард-метал и, конечно же, глэм. Ведь не секрет, что если мужчину привлекает в такой музыке ее энергия и мощь, то нас, женщин, в такой музыке привлекают прежде всего мужчины. Как тут не вспомнить замечательных артистов, которые, выходя на сцену, думали в первую очередь о том, как бы нам, женщинам, как бы остаться у нас в памяти на долгие годы. И, надо сказать, многим из них это удалось. Вот, например, участники «Виа Крыса». У меня на стене до сих пор висит плакат с изображением музыкантов этого коллектива. Стивен Пирси, Уорни, Бобби, Блоцер, да всех и не перечислишь. Мне все-таки больше всех нравился солист Стивен Пирси. Посмотришь, сразу влюбишься. Пользуясь случаем, хотелось бы, чтобы все поклонники тяжелой металлической музыки прошлых лет, замечательный ансамбль «Крыса», их пластинку «Invasion of Your Privacy», «Вторжение в частную жизнь» и композицию, которую открывает этот альбом, «Лен». Ну что ж, уважаемая Елена Михайловна, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Я вижу, что наш музыкальный редактор Тамара Тимуровна Хагин достает с верхней полки бобину, отряхивает с нее пыль специальной метелочкой, и вот пленка уже, как говорится, готова к эфиру. Итак, как говорили когда-то, встречайте Виа Ред с их шлягером «You are in love». Ты влюблен. Дайте плюшку, пожалуйста. Lightning, you're in love. It's not worth fighting. Об этом в 1985 году пели участники вокально-инструментального ансамбля «Крыса». Николай, у меня в руках письмо от Федора Анатольевича Корзуна, старшего научного сотрудника Института прикладной геофизики из Новосибирска. Программу вашу слушаю постоянно, каждую пятницу. И, надо сказать, слушаю ее с большим удовольствием. Однако есть у меня к вам и некоторые замечания. Так, например, был буквально шокирован, услышав в одном из выпусков «Дыма под водой» характеристику моего любимого певца и исполнителя, короля алмазов Кинга Даймонда. Он был представлен как кастрат и психопат. Мне кажется, что в походе беспардонно был унижен и оскорблен один из величайших вокалистов современности. Хулио Иглесиас, Луча на повороте, Иван Шаляпин, тяжелого металла вместе взятые. Великолепный Кинг Даймонд. А вы говорите «Витас». Да я ночами не спал, переживая за своего любимого артиста. Требую, чтобы справедливость была восстановлена. Пора отдать должное колоссальному таланту Кинга Даймонда и вспомнить его лучшие работы. Ну что ж, Вадим, в архиве нашей программы сохранилась редкая пленка с записью альбома Кинга Даймонда 1989 года. «Конспираси», «Заговор», так называется эта пластинка, и композицию «Sleepless Nights», «Бессонные ночи», мы адресуем всем поклонникам творчества этого замечательного артиста. Yeah. ваши поздравления. В этой рубрике вы, уважаемые радиослушатели, можете поздравить своих единомышленников, любителей тяжелой музыки прошлых лет. Поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами. Пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть тяжелая музыка прошлых лет навсегда останется в их сердцах и согреет их своим теплом. Отчим сына Лины Ланг, Юрий Ланг. Его сосед по личной клетке Игорь Александрович Урюпов и сестра Юрия Ольга поздравляют с днем рождения постоянного радиослушателя аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» Карена Волчика. Карену Анатольевичу сегодня, 3 мая, исполняется ровно полвека. Как и многие из нас с вами, уважаемые радиослушатели, Карен Владимирович очень любит тяжелую металлическую музыку. Часто после работы слушает дома магнитофон, старые записи. Отец Карена Владимировича Олег Волчек – офицер-артиллерист в отставке. Именно он в свое время привил своему сыну любовь к грохоту орудий, к лязгу металла. Хотя в те далекие годы, которые пришлись на молодость Олега Владимировича, о тяжелой музыке еще никто и слыхом не слыхивал. Александр Анатольевич Цфасман от всей души присоединяется к этим теплым, идущим от всего сердца поздравлениям в адрес Карена Волчика. И, в свою очередь, вместе с Линой и Юрием Ланг просит передать для юбиляра песню. Песню из репертуара всеми сегодня уже, к сожалению, забытого «Виа». Вокально-инструментального ансамбля «Артиллерия», чей творческий расцвет пришелся на начало 90-х годов прошлого века. Ну что ж, нам остается лишь пожелать Карену счастья, здоровья и успехов и передать для него одну из композиций его любимой группы «Артиллерия». Наши поздравления! You feel that you've done your deeds late at night. So be, 'cause you deserve just a no place to hide. All screams, but voices don't have the effect on your mind. All deals, of times when you weren't committed to crime. Won't it be for you? за Клей. Под глиной. Покойся с миром. Бескомпромиссный трэш образца 1990 года от Via Artilleria. Фрагмент альбома By Inheritance. По наследству. Что ж, Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Да, Кирилл, письменный стол ширится, наша программа продолжается. Мы разбираем вашу почту, выполняем ваши музыкальные заявки, совершаем своеобразное путешествие в дыму под водой. Мы вспоминаем тяжелую металлическую музыку прошлых лет. В общем, наша экспедиция продолжается. И вот у меня в руках одно из многочисленных писем, которые продолжают поступать на адрес нашего ретро-альманаха. Пришло оно к нам по заявке Александры Викторовны Кузнецовой из поселка Мирный Октябрьского района Пензенской области. «Особенно радует в вашей программе то, — пишет Александра, — что благодаря недавно появившейся рубрике «Новости ретро» у всех нас теперь есть возможность оперативно, из первых рук, что называется, с пылу с жару, знакомиться с новинками, с последними записями живых легенд тяжелого металлического рока». Вспоминаю начало 90-х годов прошлого века. Тогда только-только начал входить в моду стиль грайндкор, обогативший тяжелую музыку новым звучанием, новыми ритмическими и смысловыми акцентами. Именно тогда в нашу страну приехал находившийся на пике популярности один из лидеров стиля грайндкор Via Cannibal Corpse. Вот это был концерт, вот это были мелодии и ритмы. Недавно узнала, что музыканты, несмотря ни на что, продолжают свою творческую деятельность и совсем недавно вынесли на суд зрителей свой новый альбом «Gore Obsessed», охваченный чем-то чудовищным. Очень хотелось бы в рубрике «Новости ретро» услышать новые записи «Via труп людоеда». Что в студии раздался звонок. Звонила наша соседка сверху, Ирина Владимировна Лухвич. И вот что она просила передать. Цитирую. «Слушаю сейчас новую работу «Via труп людоеда», композицию «Дикая мясорубка» с их альбома, охваченный чем-то чудовищным. И, признаюсь, охвачена я буквально чудовищным негодованием. Но разве это музыка? Думаю, со мной согласятся многие». Вспоминаю далекие 70-е годы. Замечательные ансамбли Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep. Уважаемые ведущие, если хулиганство в эфире немедленно не прекратится, я вынуждена буду вызвать милицию. Настоятельно рекомендую вам продолжить программу композиции «Пилигрим» в исполнении Via Uriah Heep. Этот шлягер был популярен в середине 70-х, не потерял он свою прелесть, свое величие и актуальность и поныне. Конец цитаты. Ну что ж, Кирилл, я думаю, многим нашим радиослушателям будет приятно вспомнить замечательный Виа Юрай Хип, одно из лучших творений лидеров коллектива Кена Хенсли и Джона Байрона, «Пилигрим». Напомню, что запись была сделана музыкантами в 1973 году, почти 30 лет назад. Cheap and adored. his old world. Battles won and victory cheers were the sounds I'd heard for years. But the woman I really loved was losing me to all this blood. Неповторимое звучание, неповторимый шлягер «Пилигрим» в исполнении Ве Урехип. К сожалению, подходит к концу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Буквально несколько минут осталось до кульминационного момента, когда все мы всплывем, что называется, на поверхность и проведем серьезный, вдумчивый анализ услышанного сегодня музыкального материала. Программа наша составлена по традиции, по вашим письмам, по вашим заявкам. И следующая песня в нашем альманахе прозвучит по просьбе Ашота Гольдберга, служащего одного из московских банков. «Надо чаще уступать дорогу молодым», — пишет Ашот. «Ведь есть очень много талантливой молодежи, молодых ВИА, которые отдают должное признанным корифеям, мэтрам тяжелого металла, привнося при этом свое собственное видение и понимание эстетики тяжелой металлической музыки. Они обогащают, развивают стиль, не дают ему состариться и умереть». Ну что ж, очень интересная мысль высказана Ашотом Гольдбергом. Нашу программу в таком случае продолжает молодой ВИА. «Арктическая соната». В рубрике «Старые песни на новый лад» музыканты исполнят свою версию популярнейшего шлягера Виа Хэллоуин «I Want Out». «Я хочу выйти». Что ж, давайте одновременно вспомним и сравним. Старые песни на новый лад. критический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Что ж, Кирилл, я смотрю, мы поднялись на самую поверхность, дым рассеялся, и, я думаю, пришло время серьезного, вдумчивого анализа услышанного нами сегодня музыкального материала. Полностью согласен с тобой, Николай, и прежде чем тебе передать микрофон, с твоего позволения, напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством сегодня мы познакомились. Итак, это были Виа «Глубокий лиловый», «Железная дева», «Крыса», «Труп людоеда», «Урия хип», «Арктическая соната», а также мы слышали неповторимый, незабываемый голос короля алмазов Кинга Даймонда. Что ж, Николай, тебе слово. Ну, Кирилл, я бы хотел, в свою очередь, передать слово нашему постоянному радиослушателю Сергею Павловичу Бруевичу Рыбину, чье письмо вот находится у меня в руках. Я считаю, пишет Сергей Павлович, что анализ должен быть такой. Музыка, которая звучит в вашей программе, прошла самое главное испытание. Испытание временем. Она вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Музыканты, которые ее исполняли, давно уже обрели звездный статус. Послаю вам пленку с записью песни, которая так и называется «Мы – звезды». И передайте всем любителям тяжелой музыки большой привет от меня, Сергея Павловича Бруевича Рыбина, и особенно сестрам Гнедич, Анне Виолетте и Анне Марии Гнедич. До свидания.